Божественная сущность создала тебя и продолжает бесконечно создавать, одевая себя в материальную оболочку, в тело. Ты – внутренняя сущность материи, закон, который поддерживает материю, сохраняет вещество. Ты имеешь власть над моим телом, так как ты должно было создать его по приказу моего «я», когда я родилась в этом материальном мире и стала личностью. Но у тебя нет власти надо мной, моей творческой сущностью, так как ты только закон материи, получивший жизнь через мой дух. Не я — ты, я — то, что есть я, и ты тоже то, что есть я. Твоя сущность — сжатие, но на духовном плане. В сознании сжатие проявляет себя как страх, и ты должно исчезнуть, потому что я не боюсь. Действие моих непроизнесенных слов было ошеломляющим. Вокруг стало абсолютно темно, земля разверзлась, горы и скалы обрушились с ужасающим грохотом. Только я твердо стояла на ногах в этом катаклизме. Когда все снова успокоилось, и я пришла в себя, я поняла, что это был страшный сон, ночной кошмар. Первым моим чувством были необычные голод и жажда, но я не хотела тратить время на еду и питье в своих поисках Бога. Я хотела продолжать поиски как можно быстрее. Оглянувшись вокруг, я увидела себя в большой комнате, освещенной красноватым светом. Приятные люди с хорошими манерами предлагали мне изысканные блюда и напитки в золотых сосудах. Я улыбалась, благодарила их и пошла дальше. Удовольствие от еды никогда не было для меня искушением. Голод и жажда перестали мучить меня, но я не могла понять, где я нахожусь и что происходит вокруг. Было очевидно, что все здесь находится в постоянном хаотическом движении. И здесь был странный запах разогретых человеческих тел. Когда глаза привыкли к полусвету, я увидела себя в помещении наподобие подземной пещеры, где было много мужчин и женщин, либо развалившихся на диванах, либо танцующих в обнимку, делая очень странные движения. Я наблюдала их с изумлением, решив, что это пьяные или безумные. Я видела животных во время спаривания, когда природа производит новое поколение. Но они никогда не теряли своего достоинства, даже охваченные страстью. И жрицы, служившие в храме любви, выполняли свои обязанности с благородным сознанием, что они приносят жертву на алтарь божественной любви. Как могут люди пасть столь низко, чтобы так унижать божественный акт любви? И все это были респектабельные люди, придворные дамы, государственные деятели, созданные по образу и подобию Божию. Но они вели себя, как потерявший рассудок. Они не видели и не слышали ничего и никого, кроме себя. Внешний мир перестал существовать для них. Они были совершенно закрыты, заперты в своем собственном воображении. Они говорили друг с другом, но, казалось, забыли, что речь — духовное проявление человека. Они использовали речь, чтобы говорить невозможные, абсолютно нелогичные вещи. Например, я слышала, как один мужчина, крепко обнимая в танце партнершу, без конца спрашивал ее: «Ты моя?» А она без устали отвечала ему: «Да, дорогой, вся твоя». Что происходило с ними? Может быть, они были безумны? Зачем десятки раз повторять один и тот же вопрос и ответ? И как бессмысленно задавать такой вопрос? Личность принадлежит только себе самой. Как можно овладеть женщиной? Это едва ли возможно даже со львом, так как он не отдаст свою независимость. Высокий широкоплечий мужчина, видимо, прочитав мои мысли, подошел ко мне и спросил: «Прекрасная леди, знаете ли вы, что это такое любовь?» «Любовь? Конечно, знаю. Это прекрасное, благородное таинство, когда два человека любят друг друга с абсолютной преданностью, а не просто со страстным стремлением к обладанию. Но в сердцах этих людей я не видела любви. Я видела только, что они во власти той страсти, которая притупляет и умерщвляет тончайшие и самые чувствительные нервные центры, созданные для передачи духовных откровений. Этих людей надо спасти, пробудить их от полусознательного состояния.